Эпилог. «Лёва, давай! Пашка, быстрей! Мимо! Ну что ж такое?» Разочарованно тяну и падаю на лавку. «Сегодня у детей игра, и я вырвалась из кондитерской, чтобы поболеть за них». А это его Лариса уехала вместе с ребенком к родителям в свой Мухосранск. «Навсегда! Папа ее прогнал!» — вдруг говорит Лена. Она тоже пришла на игру, но скорее не поддержать сына, а чтобы провести время со мной. Теперь, спустя полгода после развода, мои отношения с детьми очень изменились. Я больше не бегаю за ними и не навязываю свою помощь. Это они ищут со мной встреч. Конечно, мы помирились, и обид я не держу. Просто сейчас моя жизнь изменилась. Иной раз я вечером падаю в кровать без ног и мгновенно засыпаю, так устаю. Но при этом чувствую себя по-настоящему счастливой и помолодевшей на 20 лет. «Лен, мне неинтересно знать, что там происходит у Гриши. Он большой мальчик. Сам строит свою жизнь», — говорю. «Мне и правда неинтересно. Если по первости я еще вспоминала наши совместно прожитые годы и тосковала по хорошим моментам, которых у нас было немало, то со временем полностью вычеркнула бывшего из памяти. У меня началась другая жизнь, и как будто вернулась молодость. А у него все плохо, мам. Мне кажется, отец пьет. Никак не может смириться с моим равнодушием дочь. Я пожимаю плечами. Не мое дело. У него есть трое взрослых детей. Пусть спасают, говорю я безразлично. Сладкий закончился. Раздается над нашими головами. Так что всем купил соленый. Дима вернулся с попкорном. Он протягивает нам с Леной ведерки и садится рядом со мной. Сразу же накрывает мою руку своей большой надежной ладонью, и мне становится теплее. Сейчас мы с Димой практически неразлучны, и я, можно сказать, уже переехала к нему в дом. А все благодаря невероятному терпению и деликатности этого мужчины. Он вообще на меня не давил и ни к чему не подталкивал, просто постоянно был рядом и помогал. После развода мне досталась приличная сумма денег. Не стала делить тарелки и гаражи, согласившись на материальную компенсацию, которую посчитали адвокаты Стрельцова. И я купила себе квартиру в хорошем районе. А основные средства вложила в кондитерскую. Хоть Дима и собирался все сделать за свой счет, а меня поставить туда управляющей с очень приличной зарплатой, я уговорила продать мне этот бизнес и теперь владела им одна. Да, я понимала, что он схитрил и цену мне занизил, но сделала вид, что не заметила. Просто он никогда бы не пошел на то, чтобы вести со мной сделку на общих основаниях. Так что либо так, либо никак. Зато он терпеливо ждал нашей первой близости долгие 2 месяца и все это время красиво за мной ухаживал, возвращая на место мою самооценку. Я-то все ждала, что он вот-вот устанет и переключится на кого-то помоложе. Но нет. Дима даже не смотрит вокруг. «Дмитрий, может, вы поговорите с нашей Ольгой про эти ее увлечения всякими курсами?» Поблагодарив за попкорн, Лена пытается втянуть в проблемы нашей семьи моего нового мужчину. Хотя, почему нового? Дима скоро станет моим мужем. «А вот поженимся с твоей мамой, Лен. Стану вашим отчимом. И мигом всем мозги вправлю», — смеется Стрельцов. Я кашусь на дочь. Она округляет глаза и губы. «Поженитесь?» Выдыхает пораженно. Я кладу голову Диме на плечо и улыбаюсь. Да, поженимся. Он делал мне предложение несколько раз, но я все не решалась дать согласие. Но недавно все изменилось. Я просто познакомилась с его сестрой Анной и стала чаще бывать в их доме. Не заметила, как уже и с уроками Леве взялась помогать, и часть вещей моих к ним перекочевала. Но главное при этом, никто мою свободу так и не ущемлял, и ни к чему не принуждал. Так что я решилась. «Поженимся», — говорю дочери, «и вас всех на свадьбу позовем». Дима обнимает меня за плечи и целует в макушку, а я прикрываю глаза и в очередной раз благодарю судьбу за то, что послала его мне так вовремя. Страшно представить, что бы было, если бы мне пришлось одной пройти через измену мужа и развод. Но лучше об этом не думать. Лучше повторять: не было бы счастья, да несчастье помогло.